Закон прощения. Способ номер 5 для исключения чувства вины и действий, связанных с ним. Самый эффективный способ. Возможно, это самый мощный и действенный способ приобретения счастья, богатства, процветания и отличных взаимоотношений с другими. Это то, на что я ссылался раньше. Закон прощения. Закон прощения гласит, что вы психически здоровы ровно в той степени, в какой можете свободно прощать и забывать нанесенные вам обиды. Неспособность прощать лежит в основе вины, негодования и большинства других негативных эмоций. Поддержание собственного недовольства и сохранение чувства злости к людям, которые, как вы чувствуете, причинили вам боль, есть главная причина психосоматических заболеваний. Неспособность прощать порождает целую гамму различных болезней, от простой головной боли до сердечных приступов, рака и параличей. Для реализации своего потенциала нужно полностью развить ваши ментальные способности и высвободить вашу эмоциональную и духовную энергию. Вы обязательно должны прощать каждого, кто когда-либо каким-либо образом причинил вам боль. Вы должны махнуть рукой и уйти от вашей злости и негодования. Вы должны отказаться платить еще и еще за один и тот же неудачный опыт. Вы должны направить свое желание на то, чтобы прожить замечательную жизнь, выработать чудесный характер и стать выдающейся личностью, стоящей выше любой негативной эмоции, которую вы могли бы испытывать по отношению к другому человеку. Так как ваш внешний мир является отражением вашего внутреннего мира, так как вы притягиваете людей и обстоятельства, которые гармонируют с вашими постоянными мыслями и становитесь тем, о чем вы думаете, ваша способность прощать является одним из самых необходимых качеств, которые вы с помощью практики должны развить в себе, если искренне хотите быть счастливыми, здоровыми и абсолютно свободными.